Глава 18. После того дня, когда они пели вместе цыганскую песню, Паула вышла из своего затворничества, и Грэхэму стало теперь очень трудно высиживать за работой. До него в течение всего утра доносились то обрывки оперных арий, которые она распевала в своем флигеле, то ее смех и возня с собаками на большом дворе, то продолжавшаяся часами игра на рояле в музыкальной комнате. Но Грэхэм, подражая Дику, отдавал свои утро работе и редко встречался с Паулой раньше второго завтрака. Она заявила, что период бессонницы у нее прошел, и она готова на всякие развлечения и прогулки, какие только Дик изобретет для нее. Она пригрозила, что если Дик не будет сам участвовать в этих развлечениях, она созовет кучу гостей и покажет ему, что значит веселиться. Как раз в это время вернулась на несколько дней миссис Тьюли, так называемая тетя Марта, и Паула снова принялась объезжать Дьюдди и Фьюдди в своем высоком кабриолете. Лошади эти были далеко не смирного нрава, но миссис Тьюли, несмотря на свой возраст и тучность, не испытывала никакого страха, когда правила Паула. Однажды она сказала Грэхэму: «Такого доверия я не оказываю ни одной женщине, кроме Паулы. Она единственная, которой я доверяю свою особу и соглашаюсь ехать вдвоем в кабриолете. Она прекрасно умеет обращаться с лошадьми. Когда Паула была еще ребенком, она страстно любила лошадей. Удивительно, как она не стала цирковой наездницей». И еще многое узнал Грэхэм о Пауле из болтовни с ее теткой. О Филиппе де Стене, своем брате и отце Паулы, миссис Тьюли не могла наговориться. Он был гораздо старше ее и представлялся ей каким-то сказочным принцем. Он обладал широкой натурой, и его поступки и образ жизни не раз казались заурядным людям безумными. Он вечно делал самые нелепые вещи, но все его поведение всегда носило на себе отпечаток подлинно рыцарского. Благодаря этим чертам характера он не раз наживал целые состояния и также легко терял их, особенно в эпоху знаменитой золотой лихорадки 49-го года. Прадед его был француз, заброшенный на берег Новой Англии после крушения судна, на котором он плыл. Раз и только раз в каждом поколении дает французская кровь такого человека, как де Стен, уверяла миссис Тьюли Грэхэма. И Филипп был именно этим единственным, а в следующем поколении Паула получила по наследству эту исключительность. Хотя Эрнестина и Люд ее сводные сестры, но никто бы не подумал, что в них есть хоть капля родственной крови. Вот почему Паула поступила не в цирк, а почувствовала непреодолимое влечение к Франции. Ее звала туда кровь прадеда. О жизни Паулы во Франции Грэхэм также узнал немало. Филипп де Стен умер как раз в то время, когда колесо его счастья повернулось. Эрнестину и Люд, тогда еще совсем крошек, взяли тетки. С ними не было много хлопот. Но с Паулой, доставшейся тете Марте, было много хлопот. С ней справляться было нелегко, и все из-за француза. «О, она настоящая дочь Новой Англии», — уверяла миссис Тьюли. «В смысле чести, прямоты и верности. Она тверда, как гранит. Еще девочкой она могла солгать, только выручая других. В этих случаях все ее новоанглийские предки смолкали, и она лгала так же великолепно, как и ее отец. У него была та же обаятельность, та же смелость, тот же заразительный смех и живость. Но кроме ее веселости, он обладал еще каким-то небрежным добродушием. Люди становились или его преданнейшими друзьями, или злейшими врагами. К нему никто не мог оставаться равнодушным. Общение с ним всегда вызывало или любовь, или ненависть. В этом отношении Паула на него не похожа. Вероятно, от того, что она женщина и не имеет склонности сражаться подобно мужчинам с ветряными мельницами. Насколько я знаю, у нее на свете нет ни одного врага. Все любят ее. Разве только какие-нибудь завистливые бабы не могут ей простить такого удачного мужа. А Грэхэм слушал в это время доносившееся откуда-то пение Паулы и слышал в нем опять тот же теплый трепет, которого он уже не мог забыть. Затем Паула рассмеялась, и миссис Тьюли тоже улыбнулась и покачала головой. «Можно подумать, что это смеется сам Филипп де Стен», — пробормотала она. «И все бабки и прабабки того француза, которого привезли после крушения в Пенобскот, одели в домотканное платье и отправили в воскресную школу». Вы заметили, что когда Паула смеется, каждому хочется тоже поднять голову и улыбнуться. Смех Филиппа действовал точно так же. Паула всегда любила музыку, живопись, рисование. Когда она была маленькой девочкой, она повсюду оставляла свои рисунки и фигурки, рисовала их на клочках бумаги, царапала на щеках или просто на земле, лепила из глины или из песка. Она любила все и всех, и все ее любили, продолжала миссис Тьюли. Она никогда не боялась животных и вместе с тем всегда относилась к ним с каким-то благоговением, но это было врожденное благоговение, благоговение ко всему прекрасному. Она всегда была неисправимой поклонницей выдающихся людей, отличались ли они только красотой или какими-нибудь другими доблестями. И она всегда будет благоговеть перед красотой того, что она любит. Прекрасный ли это рояль, замечательная картина, красивая лошадь или чарующий пейзаж. Ей хотелось и самой создавать красоту, но она все никак не могла решить, чему ей отдаться — музыке или живописи. В самом разгаре занятий музыкой в Бостоне с лучшими преподавателями она не могла удержаться, чтобы не вернуться к живописи. А от мольберта ее тянуло к глине. И вот со всей своей любовью к самому лучшему, сердцем полным красоты, она испытывала мучительное недоумение по отношению к самой себе, не зная, к чему у нее больше таланта, и есть ли у нее вообще к чему-нибудь настоящий талант. Тогда я настояла на полном отдыхе от работы и увезла ее на год за границу. И вдруг у нее определенно открылся талант к танцам. Но все-таки она постоянно возвращалась и к музыке, и к живописи. Нет, это не легкомыслие. Вся беда в том, что она слишком талантлива. Слишком разносторонне талантлива, добавил Грэхам. Да, пожалуй, согласилась миссис Тьюли, но ведь от таланта до гениальности очень еще далеко. И я до сих пор, хоть убейте, не знаю, была ли в ней когда-нибудь хоть капля гениальности. Она ведь не создала ничего крупного ни в одной области. «Кроме себя самой», — заметил Грэхам. «Да, а сама она действительно великое творение», — восторженно улыбнулась миссис Тьюли. «Она замечательная, необычайная женщина и в то же время совершенно не испорченная и естественная. В конце концов, что в нем в этом творчестве? Мне гораздо дороже одна какая-нибудь ее сумасшедшая проделка. О, да, я слышала об этой истории с купанием верхом, чем все ее картины, как бы прекрасны они ни были. Но вначале мне было очень трудно понять ее. Дик называет ее вечным подростком. Но, боже мой, какой она может быть величавой, когда надо? Я, наоборот, считаю ее самым зрелым ребенком, каким только можно быть». Ее встреча с Диком была для нее счастьем. Тогда казалось, что она действительно в первый раз нашла себя. А произошло это вот как. И миссис Тьюли рассказала ему вкратце, как они в тот год путешествовали по Европе, как Паула занималась в Париже живописью и как она, в конце концов, пришла к заключению, что успех достигается только борьбой и что деньги тетки для нее мучительная помеха. И она сделала по-своему. Вздохнула миссис Тьюли. «Она... ну, она просто выставила меня и попросила вернуться домой. Содержание она согласилась получать от меня самое маленькое и поселилась совершенно самостоятельно в латинском квартале с двумя другими американскими девушками. Тут-то она и встретила Дика. Дик — это тоже своего рода курьез. Вы ни за что не угадаете, чем он тогда занимался. Он содержал кабачок. Не такой, как, знаете, эти модные, а настоящий, типичный студенческий кабачок. Но кабачок был в своем роде очень изысканным. Там собиралась совершенно сумасшедшая компания. Дик только что возвратился после своих сумасбродных приключений на краю света и, как он тогда выражался, хотел на время перестать жить, а вместо этого поговорить о жизни. Паула раз повела меня туда. Вы не думайте. Они накануне стали женихом и невестой, и он сделал мне визит, словом, все как следует. Я знала отца Дика, счастливого Фореста, знала многое и о сыне. С общепринятой точки зрения, Паула лучшей партии сделать не могла. А кроме того, это был настоящий роман. Паула в первый раз видела его во главе Калифорнийского университета, побеждающим Стэнфорд. А следующий раз она с ним встретилась в студии, которую снимала вместе с американками. Она не знала, миллионер ли Дик или содержит кабачок, потому что его дела туги. Да она на это и не обратила внимания. Она всегда слушалась только своего сердца. Представьте себе положение. Дик неуязвим, а Паула никогда не флиртовала. Наверное, они прямо бросились в объятия друг другу, потому что все было решено в одну неделю. Но Дик все же спросил моего разрешения на брак, как будто мое слово могло иметь хоть какое-нибудь значение. Так вот, возвращаюсь к его кабачку. Это был кабачок философов, маленькое тесное помещение в подвале в самом центре Латинского квартала. Представляете себе, что это было за учреждение? А стол! Большой круглый стол из некрашенных досок, даже без клеенки, весь покрытый бесчисленными винными пятнами, так как философы стучали по нему стаканами и проливали вино. За ним могло усесться не больше 30 человек. Женщины не допускались. Для меня и Паулы сделали исключение. Вы видели здесь Аарона Ханкока. Он был одним из тех философов и до сих пор хвастается, что остался Дику должен по счету больше всех его клиентов. Там они обыкновенно встречались, эти сумасбродные молодые мыслители, стучали по столу и говорили о философии на всех европейских языках. Но Паула помешала продолжению этого удовольствия. Как только они поженились, Дик снарядил свою шхуну, и отправилась милая парочка проводить свой медовый месяц в Гонконг. «А кабачок закрылся, и философы остались без приюта и диспутов», — заметил Грэхэм. Миссис Тьюли добродушно засмеялась и покачала головой. «Он обеспечил его капиталом», — сказала она, задыхаясь от смеха и прижимая руку к боку. «Вообще или на время уж не знаю, как это было устроено. Но через месяц полиция его закрыла, признав в нем клуб анархистов». Узнав таким образом о крайнем разнообразии и разносторонности ее вкусов и способностей, Грэхэм все же удивился, найдя однажды Паулу, одиноко сидящую у окна и погруженную в какое-то вышивание. «Я очень это люблю», — объяснила она. «Все самые дорогие вышивки из магазинов ничего не значат для меня в сравнении с моими собственными работами по моим собственным рисункам. Дико одно время мое вышивание сердило. Ведь ему надо, знаете, чтобы все было практично, чтобы не тратить понапрасну силы и тому подобное. Он считал, что шитье — это потеря времени. Крестьянки могли сделать за гроши то, что делала я. Но я добилась того, что он понял мою точку зрения. Все равно, как когда сам играешь на рояле. Ну, конечно, я могу купить музыку лучше моей, но сесть самой за инструмент и извлекать звуки своими собственными пальцами, согласно собственному пониманию, это дает особое, гораздо более сильное удовлетворение. И все равно, пытаешься ли сыграть вещь иначе, чем композитор, или только дополняешь его своей индивидуальностью и пониманием. И то, и другое дает душе радость и удовлетворение. Возьмите хотя бы эту маленькую кайму из лилий на оборке. Ничего похожего на нее нет во всем свете. Здесь все мое. И идея, и исполнение. Оттого и радость, что я даю этой идее форму и жизнь. Конечно, и в готовых вышивках и замыслы, и выполнение лучше, но они не то. Здесь все мое. Я это видела в моем воображении и создала, и кто посмеет сказать после этого, что вышивание не искусство?» Она замолчала, но ее смеющийся взгляд настойчиво подчеркивал вопрос. «И кто скажет, — добавил Грэхэм, — что украшение прекрасных женщин не есть достойное и вместе с тем самое сладостное искусство?» «Я отношусь с большим уважением к хорошей модистке или портнихе», — серьезно ответила Паула. «Они действительно художницы и занимают, как сказал бы Дик, чрезвычайно важное место в мировой экономике». В другой раз, разыскивая в библиотеке какие-то справки о бандах, Грэхэм натолкнулся на Паулу, грациозно склонившуюся над листом белой бумаги и разложенными возле него папками, туго набитыми архитектурными рисунками и усердно чертящую план хижины для мудрецов из Мандронового оврага. «Очень трудно», — вздохнула она. «Дик говорит, что если строить, так надо строить для семерых. Пока у нас их четверо, но ему хочется, чтобы непременно было семь. Он говорит, что нечего заботиться о душах, ваннах и всяких таких вещах, потому что разве философы купаются? И он пресерьезно настаивает на том, чтобы поставить семь плит и семь кухонь. Дескать, философы именно из-за таких только презренных вещей всегда и ссорятся с другими. Кажется, Вольтер ссорился с каким-то королем из-за свечных огарков», — спросил Грэхэм, любуясь ее грациозной небрежной позой. 38 лет? Это было немыслимо. Она казалась почти школьницей, раскрасневшейся над трудной задачей. Затем ему вспомнилось замечание миссис Тьюли о том, что Паула — самый зрелый ребенок, какого она только видела. И он изумлялся. Неужели это она тогда у коновизи под дубами выразила двумя словами то, что она вполне отдает себе отчет в создавшемся угрожающем положении? «Я знаю», — сказала она тогда. Что знала она? Может быть, она произнесла это случайно, не придавая значения? Однако ведь это ее голос трепетал, когда они пели вместе цыганскую песню, и она вся тянулась к нему. Это-то он знал, наверное. Однако, с другой стороны, разве он не видел ее жара и увлечения во время игры скрипача? Но тут его я подсказывала ему, что со скрипачом было совсем другое. И, размышляя об этом, он невольно улыбнулся. «Чего вы смеетесь?» — спросила Паула. «Разве я сама не знаю, что я не архитектор? Но я бы хотела видеть, как вы устроите дом для семи философов, сообразуясь со всеми нелепыми требованиями Дика». Вернувшись в свою башню и не раскрывая принесенных книг, Грэхэм кусал себе губы и раздумывал. «Нет, это не женщина, а настоящее дитя, или...» И он остановился. «Или она играет в безыскусственность? И понимает ли она действительно, в чем дело?» «Должно быть, да. Иначе и быть не может, ведь она знает мир и знает жизнь. И она очень мудра. Каждый взгляд ее серых глаз дает впечатление уравновешенности и силы. Да, именно силы». Он вспомнил первый вечер, когда в нем время от времени чувствовался словно проблеск стали, драгоценной и тонкой. И он вспомнил, как сравнивал тогда ее силу со слоновой костью, резным перламутром и плетеной сеткой из девичьих волос. И он знал, что теперь, после короткого разговора у коновизи и цыганской песни, всякий раз, когда их взоры встречаются, они говорят друг другу несказанное. Тщетно перелистывал он лежавшие перед ним книги, отыскивая нужные ему сведения. Он попытался продолжать главу без них, но не мог выдавить из себя ни одного слова. Безумное беспокойство овладело им. Он схватил расписание поездов, отыскивая подходящий поезд, потом бросил его, взял трубку домашнего телефона и, позвонив в конюшни, попросил оседлать Альтадену. Было чудесное утро раннего калифорнийского лета. Над дремлющими полями не проносилось ни одного дуновения, слышались только крики перепелов и высокие трели жаворонков. Воздух был насыщен опьяняющим благоуханием сирени, и когда Грэхэм проезжал между кустами, он услышал гортанное ржание горца и ответный серебристый голос принцессы. «Почему он здесь и разъезжает на лошадях Дика Фореста?» — спрашивал себя Грэхэм. «Почему он не едет сейчас же на станцию, чтобы сесть на первый поезд, отмеченный им сегодня в расписании?» И он ответил себе с горечью, что эта нерешительность и медлительность как мыслей, так и поступков была для него новостью. А впрочем, И при этой мысли все внутри его как бы вспыхнуло. У него только одна жизнь. И эта женщина единственная в мире. Он отъехал в сторону, чтобы пропустить стадо ангорских коз. Шли одни самки, несколько сот. Пастухи-баски медленно гнали их перед собой и давали им часто отдыхать, потому что при каждой самке был маленький козленок. За оградой находилось много маток с новорожденными жеребцами, и Грэхэму пришлось свернуть на боковую дорожку, чтобы спастись от табуна в 30 годовалых жеребцов, которых переводили с одного места на другое. Их возбуждение передалось всему населению этой части имения, и воздух наполнился резким ржанием, призывным и ответным, причем горец, выведенный из себя видом и голосами стольких соперников, носился взад и вперед по своему выгону и все вновь и вновь бросал свои трубные звуки, убеждая всех в том, что он самый сильный и замечательный конь, который когда-либо существовал. Дик Форест неожиданно подъехал к Грэхэму на беззаконнице, сияющий от восторга перед этой бурей, разыгравшейся в подвластном ему царстве. «Плодовитость! Плодовитость!» — заговорил он нараспев, здороваясь с Грэхэмом, и остановил свою лошадь, насколько можно было близко, потому что прекрасная золотисто-рыжая кобыла, все время под ним плясавшая, беспрестанно тянулась зубами то к его ноге, то к ноге Грэхэма и, сердясь на неудачу, начинала бешено рыть землю или бить задней ногой в воздух. «Эта молодежь, конечно, весьма раздражала горца», — засмеялся Дик. «Вы знаете его песнь? Внемлите! Я Эрос! Я попираю холмы! Я наполняю своим голосом долины! Кобылы слышат меня на своих мирных пастбищах и вздрагивают, потому что они знают меня! Травы пышны и высокие, земля жирна и соков полны деревья. Это весна, весна моя. Я царь в своем весеннем царстве. Кобылы помнят мой голос, потому что он жил в крови их матерей. Внемлите! Я Эрос. Я попираю холмы и долины, словно герольды возвещают о моем приближении, далеко разнося мое ржанье.